Там было бы точно так же, если задержаться. «Может, и здесь меня обманывает солнце», — сказал он. «Оно не может вас обмануть. Ведь мы с ним одного цвета. Почему же я вас вижу?» «А вы бы меня и не разглядели, будь я плоской, как лист бумаги, но...» Она не закончила фразу и слегка улыбнулась. Она была совсем рядом. Он ощущал ее аромат, зеленый от рук и тела, запах лужаек и скошенной травы, сиреневый от волос, слаще и необъяснимее, не такой естественный. Он думал о Винне. Она была более плоской, но он знал ее лучше и даже любил. — Солнце, — проговорил он, — в сущности, это и есть жизнь. Правда, я похожа на солнце в этом платье? — А если я останусь, — прошептал он, — здесь? Она подняла брови. — Здесь. — Вы не можете остаться, — просто сказала она, — слишком поздно. Он с трудом заставил себя встать с кресла. Она коснулась его плеча. — Одну секунду, — сказала она. Он чувствует прикосновение ее прохладных рук. И снова видит, на этот раз совсем близко, искрящиеся золотистые глаза, треугольные щеки, сверкающие зубы. На секунду он ощущает нежное прикосновение полуоткрытых губ. На секунду ее тело, укутанное в солнечный шелк, прижимается к нему, и вот он уже один и уходит. Она улыбается издалека, чуть печально. Впрочем, она быстро утешится. Уже приподняты уголки ее желтых глаз. Он уходит. Остаться никак невозможно. Надо все начать сначала. И на этот раз не останавливаться. Он снова поднялся на вершину гигантского здания, бросился в пустоту, и голова его расплескалась красной медузой на асфальте 5-й авеню. Пожарники. Новелла построена на услышанной Вианом и очень ему понравившейся шутке. Пожарная команда отвечает: «Приедем в воскресенье, сегодня очень много работы». Отразились в новелле и игры Бориса Виана со своим сыном Патриком. «Пожарники» — одна из наиболее популярных и наиболее часто публикуемых во Франции новелл Виана. Патрик все чиркал спичкой о стенку. Он потерял уже всякую надежду, хотя потрескавшаяся краска на стенке была шероховатой, ничуть не хуже спичечного коробка. На 6-й попытке спичка совсем сломалась, и Патрик остановился. Он еще не научился зажигать короткий обломок, обжигая себе пальцы. Напевая песенку, в которой часто повторялось имя Христа, он отправился в кухню. Дело в том, что его родители считали, что спичкам лучше быть рядом с газовой плитой, а не в шкафу с игрушками. Против этого Патрик мог протестовать лишь словесно. Сила была не на его стороне. А имя Христа было одним из упреков, впрочем, бесполезным и скорее для красоты. Все равно у них в семье никто не ходил в церковь.